Примерно через час, проведенный на базаре, евнухи были так увешаны покупками, что Ахмед отправил их отнести все в карету. Пока Хислар давал им указания, а Косым повернулась рассмотреть привлекшие ее внимание бронзовые сережки с бирюзой, Сара поняла, что час ее настал. Схватив два подноса с украшениями, она перевернула их, рассыпав по земле кольца, браслеты и диадемы. Владелец лавки пронзительно завопил, покупатели попятились, а Сара сорвала с соседнего прилавка два развернутых ковра и швырнула их к ногам находившихся поблизости от нее людей. Потом, стремительно повернувшись, она бросилась бежать, слыша за своей спиной крики Косым и Хислара, поднимающих тревогу. Евнухи побросали покупки и помчались следом за Сарой. Хислар не отставал от них. Сара подхватила руками полы фираджи, чтобы была возможность двигаться свободнее, и стремительно завернула за угол, где налетела на мужчину, который вел ослика с грузом зеленого инжира. Повернувшись, бросилась в противоположную сторону. Изумленные люди расступались перед нею. Так она бежала, пока не выбралась за пределы базара. Тут уже было просторнее, дома находились каждый на некотором расстоянии друг от друга, и между ними располагались дворики и фонтаны, окруженные цветущими садами. Сара продолжала бежать, пока у нее не закололо в боку. Остановившись, она прислонилась к оштукатуренной стене какого-то дома, судорожно ловя ртом воздух. Входная дверь дома вдруг открылась, и оттуда вышла женщина с закрытым тканью лицом. Она выплеснула воду из ведра и увидела Сару, прижимавшуюся к стене. Только через несколько секунд беглянка поняла, что женщина жестами приглашает ее войти. Не веря своему счастью, Сара быстро оглянулась, проверив, нет ли поблизости ее преследователей, и прошла следом за хозяйкой дома. В центральной комнате был расстелен ковер ручной работы, а у открытого очага стоял большой стол со стульями. Несмотря на жару, в очаге горел небольшой огонь, и над ним висел котелок с чем-то весело кипящим. В углу в резной колыбельке спал младенец, а с потолка на цепи свисала масляная лампа. Женщина открыла лицо и предложила Саре сесть. Девушка сразу же устало рухнула на стул с благодарным вздохом, освобождаясь от яшмака и фираджи. Хозяйка сняла с крюка котелок и подняла брови, словно спрашивая Сару, не хочет ли та поесть. Сара покачала головой и жестами попросила воды. Женщина принесла кувшин и, налив в пиалу разбавленного водой вина, подала чашку Саре. Девушка одним глотком осушила половину, поморщившись от горечи напитка, который превосходно утолил жажду. Переведя дух, она допила все до конца, а потом откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Из комнаты в задней части дома вышел мужчина, но женщина молча указала взглядом на Сару. Тот кивнул и быстро ушел, опустив занавеску из бус, служившей дверью между двумя комнатами. Через несколько минут Сара открыла глаза, она чуть не заснула. Ее благодетельница сидела напротив, склонившись над вышивкой, заправленной в круглые пяльцы. Сара постаралась вспомнить турецкие фразы, которые успела выучить. «Тестикур эдерим», — вымолвила она благодаря за гостеприимство. Так и кивнула и улыбнулась. «Можно отсюда взять карету к причалам?» Обратилась она к хозяйке на своем примитивном турецком. Около доков жил Джеймс. Женщина пожала плечами, показывая, что не понимает вопроса. Сара озадаченно смотрела на нее, ведь когда Сара выражала ей благодарность, та все поняла. Может, женщина не знает турецкого? Наверное, она армянка или черкешенка? В городе у них целые поселения, в которых говорят на родных языках. Сара попыталась снова заговорить. На этот раз спросил, далеко ли до моря. Ей пришлось много раз менять направление, когда она спасалась от преследователей. В ответ женщина снова пожала плечами и поставила перед девушкой пиалу, наполненную рагу из котелка. Угощение было кстати. Сара поняла, что очень голодна, Она ничего не ела с самого завтрака, который состоял из брынзы и меда.